Глава 35. Я услышал ее крики. Сдавленный, но очень сильный, даже через двери начал ломиться в нее, как ненормальный. Как раз в этот момент по ступенькам поднялись Тоха и Хаммер. Дверь не поддавалась. Истошные крики ангела продолжались, и тогда я просто достал ствол и выстрелил в замок. Была еще цепочка, но ее я вырвал с мясом, толкнув дверь плечом. Я знал, что Серый скользкий, но не думал, что он такая мразь. Я замечаю его у порога комнаты, он округляет глаза, как только видит нас, троих. «Бакир, ты чё?» «Сука!» Я вырубаю его с одного удара, иду на крики, а после просто застываю на пороге комнаты. Блять, я думал, что уже видел все дерьмо на свете, но такого не видел и никогда бы не хотел увидеть. Ангел. Она лежит на кровати, голая, в одних только простых белых трусах с заклеенным ртом. На ней какой-то хуй полуголый сидит, тогда как второй такой же держит ее ноги. Они ошарашенно смотрят на меня, испуганно, как, блядь, щенки сучьи, и вот только у меня срывает чеку нахуй. «Скоты!» «Мы не...» «Сюда иди, щенок!» Я хватаю этого щенка за горло и отрываю его от ангела, укладываю на пол, а после начинаю просто лупить по его башке, брюху, яйцам, везде, куда попадаю. «Сука, сдохни!» Удар, второй, третий, четвертый. «Сука, сука, сука!» Что-то под кулаком хрустит. Тварь уже даже не дергается, но мне, честно, похуй. Я хочу, чтобы он сдох. Сейчас, немедленно. Чтобы он просто, сука, сгнил за то, что посмел ее тронуть. Мой цветок. На мою девочку. Мое неприкосновенное и самое ценное на свете. Которую я сам себе даже трогать не разрешал, блять. В глазах красная пелена. Кулаки не разжимаются, а злость пульсирует ядом в башке. Мне хочется орать за то, что тронули ее. Мне хочется отрезать им хуи вместе с яйцами и затолкать им в пасть по самую глотку. Второго Тоха укладывает, но легче мне не становится. Еще ни разу в жизни я так остервенело не жаждал чьей-то смерти, притом в муках. Мне хотелось их просто разорвать на куски, сломать им кости и повесить их на собственных кишках. Сначала этот урод пытается отбиться и как-то дергается, но после его вырубает, и безвольной тряпкой он лежит у меня под ногами. «Бакир, хорош, ты его убьешь нахрен! Твою мать, не здесь!» Кто-то силой оттаскивает меня от него, кажется, Тоха. И я вытираю кровь со сбитого в мясо кулака о простынь, поднимаю глаза и вижу ангела. Моего ангела. Она упала с кровати и забилась в угол комнаты. Ее руки связаны за спиной, разорванное платье валяется на полу тряпкой. Девочка круто дрожит, ее длинные русые волосы мокрые, и ее аж подкидывает от истерики. «Забирай ее, дальше мы сами». Гремит где-то Хаммер. Я слышу, как ломается чья-то кость, сопровождаясь диким визгом, но не вижу больше никого, кроме нее. И я подхожу к девочке. В руке щелкает бабочка, и ангел сильнее дергается. Слезы горошинами катятся по ее лицу, избитому, заклеенным скотчем ртом. Тихо, тихо, шш, девочка. Наклоняюсь к ней, но ангел дергается и буквально вбивается спиной в стену. Так, будто боится меня, будто думает, что я тоже к этому причастен. Сжимаю зубы и быстро развязываю ей руки, отбрасывая ремень в сторону. Сдираю этот чертов скотч, видя, как дорожки крови струятся по ее подбородку с разбитой губы. Невольно осматриваю ее, грудь, живот, бедра, суки. Синяки по всему телу и ссадины красные от пальцев уже проступают. Черт возьми, опускаю взгляд ниже, на промежность, бедра, ноги. Крови вроде нет. Белые трусы ее не разорваны, и я так хочу надеяться, что они не успели. «Не надо. Не бейте. Не надо. Не надо. Не надо». Ангел шепчет, судорожно дыша, крупно дрожит. Всхлипывает и волчком смотрит то на меня, то на парней, прикрывая дрожащими руками голую грудь. И я понимаю, что она стыдится своей наготы и передо мной в том числе. Беру ее за лицо пятерней, заставляя посмотреть на себя. Она дергается от этого, боится. Меня, блядь, боится. Ловлю ее ошарашенные, огромные изумрудные глаза, полные ужаса и слез, шока, истерики. Ангел. Посмотри на меня, я тут. Тебя никто больше не тронет, слышишь? Шш, не бойся. Парни не смотрят, и я тоже. Спокойно, давай прикроемся. Снимаю с себя куртку и закутываю девочку в нее. Она тут же натягивает ее до шеи, а после прикладывает пальцы к разбитой губе, судорожно всхлипывая. Чертыхаюсь, как только могу. Какой черт ее понес сюда? Как она могла сесть к Серому в машину? Но об этом спрошу ее позже. Ай, больно, твари! Я не хотел, не хотел, хватит, а? Где-то хрипит Серый, и я слышу, как трещат его ребра. Но мне уже, честно, похуй на то, сдохнет он сейчас или нет. Лучше пусть сдохнет, либо я и так вернусь, чтобы его задавить. Иди ко мне, маленькая, тебя никто не тронет. Подхватываю ангела на руки и, прижав к себе, выношу из этой хаты. Она не упирается, но и не жмется ко мне, как маленький ежик застыл и трясется только сильно.